Как известно, свою оценку расстановки сил в регионах Борис Николаевич Ельцин. На европейской части России, по словам генерал-майора Дудника, вроде не ожидается. Температура там от 3 до 9 тепла. Реклама. Новый рейд Мегакилл истребляет тараканов, которых вы видите, и тех, которые прячутся от вас. Новая формула системы рейд Мегакилл уничтожает не только таракана, съевшего отравленную приманку, но и до 50 его сородичей. Generation P. По роману Виктора Пелевина. Памяти среднего класса посвящается. Все рекламируемые товары имеют соответствующий сертификат. А почем он балл сейчас? Седьмую балл тебе. Ну что, как еще седьмую? Работа была простой, но нервной. Выпускник литературного института имени Горького Владимир Татарский торговал в ларьке. Вообще-то меня зовут Вавилен. Отец был настоящий шестидесятник, он любил Владимира Ильича Ленина и Василия Павловича Аксенова и придумал Вавилен, Вавилен Татарский. Но я сообразил потерять паспорт. В ларьке было полутемно и прохладно, как в танке. С миром его соединяло крохотное окошко, сквозь которое еле можно было просунуть бутылку шампанского. От возможных неприятностей Татарского защищала решетка из толстых прутьев, грубо приваренная к стенам. Время от времени к ларьку подходили начинающие бандиты и ломающимися голосами требовали денег за свою крышу. Татарский устало отсылал их к Гусейну. Работал он так чуть меньше года. Давыдов. Простой, облегченный? Вова! Ха, ты что тут делаешь? Это был Марковин, Сергей. Сокурсник. Да, ну все понятно. Слушай-ка, а ну-ка, пойдем отсюда к черту. Татарский закрыл палатку на ключ и пошел за Марковиным к его машине. Они приехали в дорогой китайский ресторан «Храм Луны». Там поужинали и сильно выпили. Оказалось, Марковин занимался рекламой. О, сейчас особое время. Такого никогда раньше не было и никогда потом не будет. Лихорадка, понимаешь, как на Клондайке. Через 2 года все уже будет схвачено, понимаешь? Ага. А сейчас есть реальная возможность вписаться в эту систему прямо с улицы. Ты че? В Нью-Йорке полжизни кладут, только чтобы с правильными людьми отобедать. А у нас... Ага. Татарский соглашался, но понимал не все. Были какие-то тонкости в отношении бизнеса и рекламы. Ну, в целом примерно так. Человек берет кредит. На этот кредит он снимает офис, покупает джип «Чероки» и 8 ящиков «Смирновской». Когда «Смирновская» кончается, выясняется, что джип разбит, офис заблеван, а кредит надо отдавать. Вот тогда берется второй кредит. В 3 раза больше. Из него гасится первый кредит, покупается джип «Гранд Чероки» и 16 ящиков «Абсолют». Когда «Абсолют»... Я понял. А что в конце? Ну, Вася, 2 варианта. Если банк, которому человек должен, бандитский, то его в какой-то момент убивают. Поскольку других банков у нас нет, так, в общем, так обычно и происходит. Ну, а если человек, наоборот, ну, знаешь, сам бандит, то последний кредит перекидывается на государственный банк, а человек объявляет себя банкротом. К нему в офис там приходят судебные исполнители, описывают пустые бутылки, заблеванный факс, а он через некоторое время начинает все сначала. Ага. Но реклама-то чего? Вот. Вот тут-то и начинается самое главное. Когда половина Смирновской или Абсолюта еще не выпита, джип еще ездит, а смерть, кажется, далека в голове у человека, происходит такая, ну, химическая реакция. Появляется чувство, понимаешь, безграничного величия. И он заказывает себе рекламный клип. Чтобы он был, ну, понимаешь, круче, чем у других идиотов. Ему хочется увидеть свой логотипчик по Первому каналу между BMW и Coca-Cola. так хочется все хоть в петлю. Вот, вот тут-то из кустов появляемся мы. Кто мы? Ну, есть несколько студий, которые делают ролики. Им нужны только, понимаешь, толковые сценаристы. Ну, позарез. Понял. А работа заключается в следующем. Люди со студии находят клиента, ты на него смотришь, он все это говорит, ты его слушаешь. А потом пишешь сценарий. Ну, обычно размером со страницу, даже клипы-то короткие. А у тебя это займет, господи, 2 минуты. Но ты приходишь к нему не раньше, чем через неделю. Он должен думать, да, что ты все это время бегал по комнате, хватался за голову, творил. Вот. Он читает то, что ты ему принес. Ну, и если нравится, заказывает ролик твоим людям. А если нет, ну, идет к другим. Поэтому для студии ты самый важный персонаж, от тебя зависит заказ. Если тебе удается загипнотизировать клиента, ты берешь 10% от общей стоимости ролика. А сколько ролик стоит? Ну, от 15 до 30. Ну, в среднем считается, что 20 вообще. Чего? Господи, ну не рублей же, $1000. Татарский молниеносно сосчитал процент, сглотнул и посмотрел на Марковина собачьими глазами. Другой день они встретились снова. Заходи. Драфт. Подиум. Студия. Я знаю, что один милый. Есть очень перспективный клиент. Примерно 50 лет. Раньше был учителем физики. Когда начался бардак, организовал кооператив по выпечке птичьего молока. Ну и быстро сделал такие деньги, что сейчас арендовал целый кондитерский комбинат в Лефортово. Недавно взял большой кредит. Ну, а позавчера у него начался запой. А запой у него примерно по 2 недели. Откуда такие сведения? Секретарша. Брать его надо сейчас. И нести сценарий, пока не успел отойти. Так, значит, встречаемся с ним через час. Нам приготовиться. Надевай. Это что? Клубный пиджак. Вот теперь бери пейджер, наденешь на пояс. И часики. Ого. Тяжелые. Золото. Да позолото. Осторожно, не сбей. Я их только надел, беру. Фальшивый Rolex Вайстер. Когда будешь говорить с клиентом, ты ими так, знаешь, побрякивай. Помогает. Поехали на длинном черном Мерседесе, нанятом, видимо, часа на два. Рядом с Марковиным села Лена. Она занималась бухгалтерией. Черное платье без украшений, в руках папка с золотым замочком. Сережка, ты представляешь, как Казадовский Нинку кинул? Приехал с Украины, селился, прописался, вызвал сестру с 2 детьми из Днепропетровска, их тоже прописал, разменял квартиру через суд, и теперь Нинка в коммуналке. Да. Далеко пойдет человек, а? Татарский был представлен клиенту в качестве сценариста. Сев перед ним, бухнул роликсом о стол, раскрыл блокнот. Сразу выяснилось, что сказать клиенту особенно нечего. Главным образом он упирал на какие-то поддоны с фтором покрытием, к которым ничего не прилипает. Татарский кивал, ставил в блокноте бессмысленные закорючки. А вы не боитесь, что все может кончиться? Время сами знаете какое, вдруг все рухнет? Боюсь. А кто не боится-то? Странные какие-то у вас вопросы. Извините, это я так. Беседа длилась 5 минут. Сергей взял у клиента бланк с его логотипом. Стилизованный пирожок в овале, под которым стояли буквы ЛКК. Договорились встретиться через неделю. У тебя что, крыша поехала? Кто такие вопросы задает? Ничего, зато я теперь знаю, чего он хочет. Сценарий Татарский написал за 10 часов. На него нашло какое-то вдохновение. Там не было конкретного сюжета. Там росла и рушилась Вавилонская башня, разливался Нил, горел Рим, скакали куда-то по степи бешеные гунны, а на заднем плане вращалась стрелка огромных прозрачных часов. Все погружается, в конце концов, в свинцовый океан. А над его ревущей поверхностью остается одинокая скала, как бы повторяющая формой Вавилонскую башню. Камера наезжает на скалу, и становится виден выбитый в камне пирожок с буквами ЛКК. Медиис темпустатибус пляцидус. Спокойный среди бурь. Лефортовский кондитерский комбинат. Деньги пришли на счет через 5 дней, и Татарский получил честно заработанные 2000. Собирались уже ехать в Ялту, чтобы снять подходящую скалу, но не успели. Клиента нашли мертвым в его офисе. Кто-то задушил его телефонным проводом. На теле обнаружили традиционные следы электроутюга, а во рту вдавленная безжалостной рукой пирожное «Ноктюрн». Пропитанный ликером бисквит, минорно горький шоколад, чуть присыпанный трагическим инеем тертого кокоса. Рейд Мегакилл убивает насекомых на повал. Все рекламируемые товары имеют соответствующий сертификат. Так Татарский стал копирайтером. Довольно быстро оброс новыми знакомствами и стал работать сразу на несколько студий. Один из новых его нанимателей по фамилии Пугин, мужчина с черными усами и черными глазами, похожими на пуговицы, наставлял Татарского. Рекламу нельзя просто переводить с английского на русский. Ее надо адаптировать для русского потребителя. Потому что здесь другие, это как cultural reference, понимаешь? В качестве пробного шара Пугин дал задание на разработку концепции для спрайта. В этот проект Татарский вложил все свое понимание ушибленного исторического пути Родины. Необходимо в первую очередь учитывать, что ситуация, которая сложилась к настоящему моменту в России, долго существовать не может. В ближайшем будущем следует ожидать серьезных социальных потрясений, что неизбежно закончится установлением военной диктатуры. Эта диктатура попытается обратиться к националистическим лозунгам. Господствующей государственной эстетикой станет ложно-славянский стиль. Рассмотрим классический позиционный слоган «Sprite the Ancola», «Sprite Никола». По звучанию русского перевода похоже на имя Никола, и вызываемым ассоциациям это слово отлично вписывается в эстетику вероятного будущего. Возможный вариант слогана «Sprite Никола для Николы». Как же это будет? «Пускай нету у Николы ни кола и ни двора». Пускай нету Николы, ни кола, ни двора, нынче ходит он веселый, спрайту грянул он с утра. Спрайт Никола. Для Николы. Татарский отнес произведение Пугину. Да. Хорошо. Ну, да будет тебе известно, что The Ancola — это слоган 7-Up, а не спрайта. Я... Ладно, ничего. Использовать можно для 7-Up. Так что можешь считать, что экзамен сдан. Попробуй теперь какой-нибудь другой бренд. Следующий текст Пугину понравился. Татарский сочинил его для сигарет «Давидов». Удача показалась символичной. Именно с них начиналась его карьера. Текст опирался на рекламу «Давидов Классик», заполнившую все щиты в центре. Мрачные тона, крупное выдающее лицо, в глазах которого мерцало какое-то невыносимо тяжелое знание. Подпись гласила... Понимание приходит с опытом. «Давидов Классик». Понимание приходит с опытом. Какое же у него понимание? Видно о том, что впереди онкологический центр, рентгенный известный диагноз. Проект Татарского был полностью противоположен. Светлый фон, юное лицо, отмеченное невежественным счастьем, белая пачка с легкими золотыми буквами. Во много и мудрости, много печали, и умножающий познание умножает скорбь. Давидов Лайтс. Пугин сказал, что это вряд ли возьмет представитель Давидов, но очень даже может взять какой-нибудь другой сигаретный дилер. Я поговорю с Усиевичем. У него 16 брендов в эксклюзиве. Татарский записал эту фразу в свою книжечку и потом несколько раз употреблял невзначай при разговорах с заказчиками. Работа развернулась. В ход шло все, что когда-то застряло в памяти. Реклама. У наших пушки на макушке. Дисконт на гаражи ракушки. Мировой бензин прави. Господи, благослови. Все рекламируемые товары имеют соответствующий сертификат. Давно известно, что существуют два основных показателя эффективности рекламной кампании. Внедрение и вовлечение. Внедрение означает процент людей, которые запомнили рекламу. Вовлечение – процент вовлеченных в потребление с помощью рекламы. Кого же и куда мы вовлекаем? А главное, кто и куда вовлекает меня? Эти мысли первый раз посетили его, когда он читал статью под пышным названием «Уже восторг в растущем зуде», посвященную, как там говорилось, каким-то культовым порнофильмам. Автора статьи звали Саша Бло. Если судить по тексту, это было холодное и утомленное существо неопределенного пола, писавшее в перерывах между оргиями, чтобы донести свое мнение до десятка другого таких же падших сверхчеловеков. Тон Саша был убрал такой, что делалось ясно, маркиз де Сад и Захер Мазох не годятся в его круг даже швейцарами, а Чарли Мэнсон в лучшем случае сможет держать подсвечники. Он хорошо знал этого Сашу, которого на самом деле звали Эдик. Это был немолодой, толстый, лысый и печальный отец троих детей. Отрабатывая квартирную аренду, он писал сразу под тремя или четырьмя псевдонимами в нескольких московских глянцевых журналах. Псевдоним «Бло», источавший, казалось, неиссякаемую жизненную силу, они придумали вместе с татарским. Искали под ванной с приятной женой Эдика водку, а нашли жидкость, стеклоочиститель ярко-голубого цвета «Бло». Но слезами делу не поможешь. Поэтому немедленно принимайтесь за свое тело. Покупайте этот фантастический вибромассажер «Биолюкс». Он поможет сохранить вам красоту и здоровье. Так что поднимите трубку и позвоните нам. Ведь это уникальный вибромассажер, который позволит вам худеть именно там, где вы хотите. Все рекламируемые товары имеют соответствующий сертификат. В своих старых бумагах татарский обнаружил скоросшиватель с какими-то институтскими материалами по древней истории. Вторая или третья по счету статья, на которую он наткнулся, была заглавлена «Вавилон. Три халдейские загадки». Сквозь букву «У» в слове «Вавилон» проступала замазанная «Е». Это была просто исправленная опечатка. Но татарский почувствовал волнение. Данное при рождении и потом отвергнутое имя «Вавилен» настигла его в тот момент, когда он совершенно забыл о той легенде, которую он в детстве придумал для себя, о том, что его судьба связана с тайными доктринами древнего царства. Он стал читать. Зеркало и золотая маска, ритуальные предметы Иштар. Предание о трех загадках Иштар гласило, что мужем богини может стать любой житель Вавилона. Согласно убедительной версии, три халдейские загадки представляли собой три символических объекта, которые вручались вавилонянину, пожелавшему стать халдеем. Он должен был разъяснить значение этих предметов при восхождении на зиккурат, именуемый в Библии Вавилонской башней. Того, кто решил хоть одну загадку неправильно, стража сталкивала с башней вниз, что означало верную смерть. Человек, который решал все три загадки правильно, входил на вершину и встречался с богиней, после чего становился ее ритуальным земным мужем. Слушаю. Алло, могу я поговорить с господином Татарским? Это я. Здравствуйте, говорит Владимир Ханин из агентства «Тайный советчик». Ваш телефон у меня остался от Димы Пугина. Не могли бы мы с вами сегодня встретиться? Лучше прямо сейчас. А что такое? И почему остался? Дима скончался. Как это случилось? При встрече. Запишите адрес. Через полтора часа Татарский вошел в огромный комплекс комбината «Правда», где когда-то раньше помещалась редакция чуть ли не всех советских газет. Поднялся на восьмой этаж, нашел комнату с нужным номером, на ее двери висела табличка «Идеологический отдел». Здравствуйте. Проходите, садитесь. Вот стул. Значит так, сначала о Пугине. Это было явное ограбление по наводке. Когда Пугин прогревал мотор, к нему в машину на заднее сиденье сели двое и назвали адрес. В каком-то рефлекторно-гипнотическом трансе Пугин тронулся с места, свернул в переулок, и это было все, что он успел рассказать милиции и врачам. В его теле насчитали 7 пулевых ран, стреляли прямо сквозь спинку кресла. Пропало несколько тысяч долларов. Помянем? Ну, а теперь давай разберем твои последние работы. Ты ведь понял, Дима их мне носил. Вот про сигареты. Парламент. Парламент. Читаем. Плакат представляет собой фотографию набережной Москва-реки, сделанную с моста, на котором в октябре 93 года стояли исторические танки. На месте Белого дома мы видим огромную пачку парламента. Вокруг нее в изобилии растут пальмы. Слоган, цитата из Грибоедова. «И дым Отечества нам сладок и приятен». Парламент. Ничего не скажу, хорошо. Но если ты уж взялся за такую тему, зачем себя сдерживаешь? Расслабься, идти так до конца. Пусть на всех четырех танках стоит по Ельцину с цветком в одной руке и стаканом в другой. А? Мысль. Но тогда надо убрать здание парламента и сделать это рекламой для этого. Виски. Ну, как его? Где четыре розы на этикетке? Bourbon for roses. А что, можно. Запиши себе где-нибудь. На одной из стен была прикреплена репродукция сталинского плаката. Тяжелые красные знамена с желтыми кистями, между которыми весело синело здание университета. Один парень на компьютере сделал. Видишь, там серп с молотом был и звезда, а он вместо них поставил Кока-Колу и Коук. Ух ты, действительно. И ведь не заметишь сразу такие же желтенькие. Просто потрясающе. Как вписывается, а? А ты думал? Чему удивляться? Знаешь, как по-испански реклама? Ля пропаганда. Мы ведь с тобой идеологические работники, если ты еще не понял. Пропагандисты и агитаторы. Я, кстати, и раньше в идеологии работал, на уровне ЦК ВЛКСМ. Все друзья теперь банкиры, один я. Мне и перестраиваться не надо было. Агитпроп бессмертен. Выпьем за агитпроп. Выпей, выпей. Реклама. Вы не видели мою товарищ Курки? Я ее выбросил, товарищ Сталин. А почему? Потому, товарищ Сталин, что у вождя мирового пролетариата может быть только трубка Тринитрон плюс. Татарский обнаружил, что он дома. Он проснулся в холодном поту. Ему снился похмельный кошмар. Похмелье было таким глубоким и фундаментальным, что нечего было и надеяться влить в горло спасительные 100 грамм. Помолиться, что ли? Вдруг поможет. Выйдя в центр комнаты, он с трудом встал на колени, сложил руки на груди и поднял взгляд в потолок. Господи, я к тебе воззвал. Я так виноват перед тобой. Я плохо и неправильно живу, я знаю. Но я в душе не хочу ничего мерзкого, честное слово. Я ведь ничего больше не умею, кроме как писать плохие слоганы. Но тебе, Господи, я напишу хорошее, честное слово. Кое-как встав с коленей, татарский добрел до стола, взял ручку и стал писать прыгающим паучьим почерком. Сюжет клипа. Длинный белый лимузин на фоне храма Христа Спасителя. Его задняя дверца открыта, и из нее бьет свет. Из света высовывается сандалия, почти касающаяся асфальта, и рука, лежащая на ручке двери. Лика не видим. Только свет, машина, рука и нога. Слоган. «Христос Спаситель». Солидный Господь для солидных господ. Или вариант «Господь для солидных господ». Господи, тебе нравится? Оказалось, что ночная волна религиозного чувства выбросила на бумагу ворох текстов, которых он и не помнил. Коммерческая идея – объявить тендер на отливку колоколов для храма Христа Спасителя. Кока-колокол и пепси-колокол. Пробка в виде золотого колокольчика. А, вот еще. Храм Христа Спасителя на Прави. Шампунь инвестиции. Ух, тошнит так. Слушаю. Вова, это Марковин. Надо поговорить, я сейчас заеду. У меня голова болит. Очень надо. Ладно. Марковин был чрезвычайно импозантен. Строгий черный костюм, полосатый галстук и такой же платок в нагрудном кармане. Ух, ну и морда у тебя, Вован. Давно пьешь ты? Только из штопора выхожу. Ну, ничего, пойдем. У меня, кстати, в машине пиво есть. Куда? Как куда? В нашу организацию. Что за организация? Увидишь. Татарский знал здание, к которому они подъехали. Давным-давно кто-то говорил ему, что тут секретный институт, где разрабатывают новые виды оружия. Межбанковский комитет по информационным технологиям. Так, я хочу тебя представить начальству. Веди себя естественно, но не говори лишнего. Что значит лишнее? С чьей точки зрения? Так, ну вот, например, вот это твое высказывание. Оно совершенно лишнее. Они вошли в боковой подъезд и оказались в сером мраморном зале, где сидело несколько охранников. Черная униформа охраны била наотмашь. Поднялись на лифте на последний этаж и оказались в приемной. На стене висело старинное бронзовое зеркало с ручкой, а над ним удивительной красоты венецианская маска золотого цвета. Под маской помещался стол, за которым сидела секретарша холодной птичьей красоты. Она нажала кнопку. Открылась тяжелая дверь кабинета. Можно? Присаживайтесь. Хозяин был молодой еще человек, плотный, с зачесанными назад остатками ржеватых волос. Татарского поразило то, что лицо его было странно узнаваемо. Он видел это лицо в сотне мелких телевизионных сюжетов и рекламных клипов, как правило, на вторых ролях. Леонид Азадовский. Владимир Татарский. Ты не Владимир. Вавилен. Я про это знаю. Только я не Леонид. У меня папаша тоже мудак был. Он меня, знаешь, как назвал? Легионом. Сначала я горевал, потом успокоился. Узнал, что про меня в Библии написано. Посмотрел я твои работы. Молодец. Такие нам нужны. Только вот местами не до конца верю. Вот, например, ты пишешь. Коллективное бессознательное. А сам знаешь, что это такое? На уровне коллективного бессознательного. А не боишься, что найдется кто-то, кто знает отчетливо? Господин Азадовский, я этого не боюсь. Потому что все, кто отчетливо знает, что такое коллективное бессознательное, давно торгуют сигаретами в метро. Я и сам. Ты хоть во что-нибудь веришь? Нет. Хорошо. Так, политические взгляды. Что там у нас не видно нифига? А, вот! Написано. Upper left. Не понимаю. О, блин, дожили. Скоро в документах вообще все по-английски будет. Так, ты кто? Рыночник. Довольно радикальный. А конкретнее? Ну ладно, мы тебя, короче, берем с испытательным сроком в 3 месяца. Будешь сидеть в отделе внутренних рецензий на 3-м этаже. Мы к тебе приглядимся, подумаем, а потом, если подойдешь, переведем на более ответственный участок. Видел, сколько у нас этажей? Видел. Вот то-то. Пространство для роста не ограничено. На 3-м этаже Татарский провел несколько месяцев. Писал внутренние рецензии на рекламную кампанию «Золотой Явы», на сценарий роликов для Мэла Камей, на клипы для мужских духов «Гуччи» и так далее до бесконечности. Иногда в нем просыпалось вдохновение креатора. Плакат. «Золотой двухглавый орел с короной над головами». Под ним черный лимузин с 2 мигалками по бокам крыши. Головы орла расположены точно над мигалками. Фон – цвета триколора. Боже, твоя, храни Мерседес 600. Стильный, державный. Алло. Татарский, шеф на ковер. У кабинета ждал Марковин. Чего-то в приемной не хватало. Татарский сообразил, что со стены исчезли круглое зеркало и золотая маска. Сам Леня в отъезде. Куда это он? В Багдад. Там развалины Вавилона рядом. Че-то его пробило на башню эту подняться, которая там осталась. Зачем? Душа, говорит, высоты хочет. Ладно, я тебя не для этого вызвал. У меня хорошие новости. Это какие? Какие? Первый отдел тебя наконец проверил. Так что идешь на повышение, а Задовский велел тебя в курс вести. Что я сейчас и сделаю. В буфете было пустынно и тихо. В углу на штанге висел большой телевизор с отключенным звуком. Там румяный хохочущий Ельцин быстро-быстро резал воздух беспалой ладонью и что-то взахлеб говорил. Выпьем. О, как прыгает. Вот что значит апгрейд. Что? Ну, апгрейд. Частоту подняли до 600 мегагерц. Не понял. Ну, раньше такой сюжет 2 дня считать надо было. А теперь за ночь делаем. Поэтому и жестов больше можно посчитать, и мимики. А что считаем-то? Да вот Ельцина и считаем. Ну, и всех остальных тоже. Трехмерка. Если по науке, то 3D-модель. Ты что мне такое рассказываешь? То и рассказываю, что Задовский велел. В курс ввожу. Теперь по телевизору показывали думскую трибуну, на которой стоял мрачный, как бы только вынырнувший из омута народного остервенения, оратор. Неожиданно Татарскому показалось, что депутат действительно не живой. Его тело было совершенно неподвижным. Шевелились только губы и изредка веки. О, и это тоже. Только его погрубее просчитывают. Их много слишком. Он эпизодический. Это полубобок. Чего? Ну, мы так думских трехмеров называем. Динамический видеобарельеф, проработка вида под одним углом. Технология та же, но работа меньше на 2 порядка. Там 2 типа бывает. Бобок и полубобок. Видишь, ртом шевелит и глазами. Знаешь, полубобок. А вон тот, который спит над газетой, это бобок. Такой вообще на винчестер влазит. Так что, они все того? Все без исключения. Ладно, не гони. И жестоко каждый день народу видит. Где? По телевизору? А, ну да. То есть как? Но ведь есть же люди, которые с ними встречаются каждый день. Ты этих людей видел? Конечно. А где? Ага, по телевизору. О, вообще-то чисто теоретически ты можешь встретить человека, который скажет тебе, что сам их видел или даже знает. Есть специальная служба, народная воля. Больше 100 человек, бывшие гибисты, всех Азадовские кормят. У них работа такая. Ходите, рассказываешь, они наших вождей только все видели. Кого возле виллы трехэтажной, кого с блядью малолеткой. Ну, как это можно делать в таком объеме? Тебя что, технологии интересуют? Могу рассказать в общих чертах. Сначала нужен исходник. Восковая модель или человек. С него снимается облачное тело. Это что-то вроде типа астрального? Да нет, это то же самое, что цифровое облако. Его снимают лазерным сканером. Получаем модель. Когда она готова, в нее вставляют скелет, ну, тоже цифровой. И вот этот скелет анимируют, ну, как мультик. Ручка туда, ножка сюда. У нас специальные люди есть, которые скелетами работают. Слушай, но они же встречаются и даже на высшем уровне. У американцев что, то же самое? И гораздо раньше началось. Рейган со второго срока уже анимацией был. Я вот чего понять не могу. Вот, допустим, копирайтеры им всем тексты пишут. Но кто за текст это отвечает? Откуда мы берем темы и как мы определяем, куда завтра повернет национальная политика? Большой бизнес. Олигархи. И что, они собираются решают? Или в письменном виде концепции присылают? Ну как они могут где-то собираться, когда их всех этажом выше делают? Значит, олигархов тоже нет никаких? Но ведь у нас внизу доска висит. Межбанковский комитет. Да, комитет-то межбанковский, это да. Только все эти банки межкомитетские. А комитет — это мы. О как! Понял. Кажется, понял. То есть как, подожди. Выходит, что те определяют этих, а эти — тех. Ну как же тогда? Mm-hmm. А на что тогда все опирается? А вот про это ты не думай никогда. Никогда вообще. Понял? Татарский закурил. Больше говорить не хотелось. В буфете появился новый посетитель, которого Татарский сразу узнал. Это был известный телеаналитик Фарсук Сейфуль Фарсейкин. Слушай, а меня на какое направление хотят поставить? Старшим креатором в отделе компромата. Ты извини, брат, что я тебя в это впутал. Ботве ведь, кто этого не знает, им жить легче. Они даже думают, что есть там разные телеканалы, какие-то там телекомпании. Через несколько дней Татарский предъявил свою первую работу. Полутемный просмотровый зал, где ждал Азадовский, был мрачно шикарным, в стиле 30-х или 40-х годов. Войдя, Татарский почему-то пригнулся, трусцой добежал до первого ряда и пристроился на краешке. Как выглядит болванка, то есть непросчитанный эскиз, он видел первый раз. На экране были только лица, составленные из грубых многоугольников. Борода Салмана Радуева походила на рыжий кирпич, приделанный к нижней части лица, а Березовского можно было узнать только по сиреневым треугольникам выбритых щек. Слушай, Салман, башка у меня, конечно, не бронированная, базара нет, но ведь и у тебя тоже. Но каждый человек, который все схватывает на лету, пишет дальше Forbes, должен быть готов к тому, что когда-нибудь на лету схватит его самого. Отдыхает твоя пехота. Описываешь Forbes? А то. Чечня тебе часть Европы. Так если ты такой культурный, чего ты ствол хватаешь? Давай как два европейца перетрем, без этих волчьих понтов. Стоп. Татарский, ты где работаешь? В группе компромата. Какое у тебя было задание? Сценарий переговоров Радуева с Березовским, где Березовский передает чеченским террористам 20 миллионов долларов. Да. А ты что написал? А Радуев? Он у тебя вообще какой-то профессор. Читает журналы, про которые даже я не слышал. Это не компромат. Понял. Но здравое зерно есть. Марковин, что у нас там следующее? Теперь телеролики, Япония. Марковин подсел к Татарскому. В его руках было три конверта. Так, прячь быстрее. Здесь 20 от Березовского, 10 от Радуева, еще 2 от Вахабитов. От них самый толстый, потому что мелкими купюрами собирали по улам. А Задовский не просек, как думаешь? Неа. Слушай, а как так может быть? Ведь Березовского нет. И Радуева тоже нет. Как же от них бабки могут прийти? Сам до конца не понимаю. Наверное, если разобраться, все в конечном счете на нас самих и замкнется. Только зачем разбираться-то? Ты где еще 30 штук за раз заработаешь? Когда с Татарского сняли повязку, он уже совершенно замерз. Особенно холодно было босым ступням на каменном полу. Собравшиеся в зале зеркальной стеной люди тихо переговаривались. Несмотря на то, что Татарский стоял в дверях совершенно голый, собравшиеся не обратили на него особого внимания. Одного он знал – Фарсука Сейфуль Фарсейкина. Вошел Азадовский. Где мы? Примерно 100 метров по земле. Район Останкинского пруда. Ты извини за повязочку и все дела. Просто перед ритуалом так положено. Традиции, мать их. Развернувшись, он пошел к зеркальной стене. Татарский последовал за ним. Азадовский толкнул стену рукой, и она повернулась вокруг оси. Стал виден сложенный из грубых камней коридор. Входи, только пригни, здесь потолок низкий. Они вышли в небольшую комнату, обшитую вагонкой, вроде раздевалки перед тренажерным залом. Собственно, это и была раздевалка. Азадовский открыл шкафчик и вынул из него две юбки, не то из перьев, не то из сбитой шерсти. Он снял штаны и одну из них натянул поверх красных трусов Кальвин Кляйн, из-за чего сделался похож на перекормленного страуса. Чего ждешь-то? Тоже переодевайся. Азадовский взял из ячейки маску и зеркало. Когда маленькое золотое лицо соединилось с толстым туловищем, Татарскому стало страшно. Он тоже надел маску и натянул юбку. Комната, в которую он вошел, ослепила его золотым сиянием стены пола. Горели студийные софиты. Прямо напротив двери был алтарь, золотой куб, на котором лежал хрустальный глаз с эмалевой роговицей. А Задовский в золотой маске сидел на табурете недалеко от алтаря. Мне лично все это по барабану. Но если хочешь быть в нашем бизнесе, без этого нельзя. Традиция. Короче, базар такой, что была когда-то одна древняя богиня. Как богиню зовут? Ее никак не зовут. В дверях стоял Фарсук Сейфуль Фарсейкин, тоже в золотой маске. Ее никак не зовут. Когда-то давно ее звали Иштар, но с тех пор ее имя много раз меняло. Знаешь, такой бренд? No Name. Имя есть, но его узнают только на самых высоких стадиях посвящения в нашем обществе. Что это за общество? Чем занимаются его члены? Можно подумать, ты не знаешь. Вот всем этим члены его и занимаются. А сейчас, если не возражаешь, перейдем к ритуалу. Встань на колени и сними маску. Татарский послушно опустился на пол и снял маску. Форсейкин провел на лбу Татарского мокрый зигзаг. Это что за жидкость? Собачья кровь. Теперь ты должен заглянуть в священный глаз. Через этот глаз великая богиня узнает своего мужа. А поскольку муж у нее уже есть, это простая формальность. Смотришься в глаз, выясняется, что ты не бог, и мы спокойно работаем дальше. Какой бог? Мордук? Ну, или не мордук, неважно. Форсук, ты объясни ему, ты владеешь. Татарский подошел к глазу на тумбочке и встал перед ним на колени. Синяя эмалевая роговица была отделена от зрачка тонким золотым ободком, а сам зрачок был темным, зеркальным. Татарский увидел в нем свое искривленное лицо, изогнутую фигуру Форсейкина и колено Азадовского. Софит, поверните. Так он не разглядит, а надо, чтобы на всю жизнь запомнил. На зрачок упала яркая полоса света, и Татарский перестал видеть свое отражение. Вместо него возникло размытое золотое мерцание. Что я должен разглядеть-то? Татарский обернулся. То, что он увидел, было настолько нереально, что он даже не испугался, решив, что это часть ритуала. Саша Блок с кем-то еще в пушистых юбках душили Азадовского желтыми нейлоновыми прыгалками, а тот выпучил бараньи глаза. Изо всех сил тянул к себе обеими руками тонкую нейлоновую струну. Что происходит? Спокойно. Уже ничего не происходит. Все уже произошло. Зачем? Великая богиня устала от мезальянса. На священном гадании в Атланте оракул предсказал, что у нее появится новый муж. С Азадовским у нас давно были проблемы, но вот кто этот новый? Сказано было только то, что это человек с именем Гордо. Мы долго думали, думали, искали, а тут вдруг приносят из первого отдела твое досье. По всем понятиям выходит, что это ты и есть я. Ну почему? Не знаю. Это ты у себя спроси. Меня вот богиня почему-то не выбрала. Меня тоже когда-нибудь задушат. Мужья великой богини иногда меняются. Но это часть профессии. Если не наглеть, то вполне можно дотянуть до старости. И даже на пенсию выйти. Ты, главное, если сомневаешься в чем, сразу ко мне и советы мои слушай. Скажите мне по секрету, кто всем этим на самом деле правит? Мой тебе совет. Не суйся. Дольше будешь живым богом. Да я, если честно, и сам не знаю. А столько лет уже в бизнесе. Он подошел к стене за алтарем, открыл ключом потайную маленькую дверцу, там зажегся свет, и Татарский увидел большую машину с двумя вертикальными цилиндрами из матового стекла по краям. А перед машиной стояло кресло с ремнями и фиксаторами. Что это? 3D-сканер. Снимем с тебя облачко. Ты станешь мужем великой богини только после того, как тебя оцифруют. И что, потом во все клипы будут вставлять, как Азадовского? Это твоя главная сакральная функция. Сядь, замри, не моргай. Готов? Готов. Склоняюсь перед живым. Когда Татарский открыл глаза, Форсейкин стоял на коленях и протягивал ему маленький черный предмет – телефон Азадовского. Он выглядел, как обычный маленький Филипс, только на нем была всего одна кнопка – в виде золотого глаза. Форсейкин попятился к выходу и закрыл за собой дверцу. Татарский остался один. Алло. Алло. Склоняюсь перед живым богом. Какие на сегодня распоряжения, шеф? Этот прибор в нашей стране невозможно купить нигде, кроме нашей передачи.